такие приемы. Идти вдоль стены, примерно на расстоянии 10 сантиметров от нее. Для слежения за стеной руку сгибает в локтевом суставе и поднимает на удобную высоту. Если стена гладкая, слепой прикасается к ней мизинцем и безымянным пальцем, свободно согнув остальные. Если стена шероховатая, то кисть поворачивает так, чтобы внешняя сторона кисти была к стене и, касаясь ногтями поверхности стены, скользят по ней. При движении рука находится впереди корпуса, чтобы вовремя обнаружить на стене двери, выступы, углубления и проемы. Для обнаружения ручек на дверях слепой скользит по плоскости двери на уровне пояса. Вдоль стен можно ходить, прикасаясь к ним каким-нибудь легким предметом, например, свернутым в трубочку листом бумаги или газеты. Идя между столов, незрячий скользит опущенной рукой по боковым кромкам. Тренировки в ходьбе по помещению без трости проводятся на протяжении изучения всей темы и в свободное от уроков время. С учащимися, владеющими приемами самостоятельного передвижения в помещениях, вместо тренировок нужно провести контрольные упражнения. Второе. Значение пространственной ориентировки в жизни и деятельности слепых. Краткое знакомство с программой курса. Подтема по своему названию и содержанию является вступительной к курсу обучения слепых пространственной ориентации. В прошлом она была включена в первую тему. Этой подтемой открывался курс обучения. Однако многолетняя практика показала, что незрячие, поступающие на обучение в ШВТС, в первые дни испытывают большие затруднения в передвижении по школе. Многие из них не могут самостоятельно пройти от своей жилой комнаты до бытовых помещений и учебных кабинетов. Возникла необходимость, прежде чем рассматривать с учащимися теоретические вопросы, научить их передвигаться в помещениях по необходимым маршрутам. Вот почему подтема перенесена во вторую тему. В первичных организациях ВОС и на УПП, где нет необходимости в изучении маршрутов передвижения в помещениях, эту подтему можно перенести в тему номер один и начать ею курс обучения. Это теоретическое занятие проводится со всеми учащимися. Преподаватель, инструктор должен ярко и убедительно показать, подкрепив конкретными примерами из жизни и деятельности слепых, необходимость самостоятельной ориентировки при самообслуживании, на производстве, при передвижении в помещениях, на приусадебном участке, на улицах города, за городом и так далее. Нужно подчеркнуть, что деятельность человека, слепого и зрячего, невозможна без умения ориентироваться в пространстве. На этом уроке дается определение терминов: пространственная ориентация, мобильность, ориентир. Дальше нужно рассказать о видах пространственной ориентации, зависящих от характера пространства и деятельности человека, о видах ориентиров для слепых, слуховые, осязательные и так далее. Нужно дать понятие о трех ступенях овладения навыками пространственной ориентации слепых и о том, как достигнуть успехов. На этом же занятии надо ознакомить учащихся с программой курса и с целями, которые ставит программа. Третье. Приемы обследования зданий и помещений, приемы обследования предметов, находящихся в помещениях. В начале занятий по этой подтеме преподаватель проводит небольшую теоретическую беседу, полчаса, в которой рассказывает о методах обследования помещений и дает понятие об отправном пункте, как удобной точке, с которой начинается обследование. Как правило, отправным пунктом для обследования помещений является входная дверь, а для обследования здания – главный или другой рабочий вход в здание. Далее преподаватель рассказывает о методах обследования помещений и предметов, имеющихся в них, а затем и о методах обследования больших многоэтажных зданий. На этом занятии еще не нужно начинать разговора о пространстве.